Наконец, смотрим, подкатывает. Вдруг, откуда ни возьмись, дружок его, Славка Горелов, выбежал, что-то пошептались, и вдвоем, видишь, укатили. «Что ж это они так?» — удивился Сергей. Смеялся еще потом. Говорил, дело важное было, подзаработал на чем-то, и верно. На другой день они со Славкой здорово гуляли. Известно, шпана, хоть и студент Славка-то. «А в какой же это день поездка твоя не удалась? Можешь вспомнить?» — спросил Костя. «Очень даже могу. В прошлую пятницу. А вам, собственно, зачем это?» — насторожился парень. «Ну, друг, с тобой, видно, хитрить не надо. Человек ты серьезный. На, гляди». И Костя протянул ему свое удостоверение. Парень присвистнул от удивления. «Да стукались, значит?» «Вроде да. По делам, гниды, а не люди». Петр Гвоздев, несмотря на простоватый вид, оказался человеком толковым, наблюдательным и деятельным. Он не только сам дал весьма точные и подробные показания, но и превратил свою комнату в некую оперативную штаб-квартиру, куда вызывались по его же совету другие очевидцы и свидетели. Вызывал их сам Гвоздев очень искусно и незаметно для окружающих. Он же начинал разговор одним и тем же невинным на первый взгляд вопросом. «Ты помнишь ту пятницу, когда я на Колькиной машине кататься собрался?» «А то как же!» — ухмыльнулся в пегую бородку сосед по квартире. «Такого форса навел на себя и вдруг конфуз на весь двор». «А по делам», — назидательно прибавил он, — «не води компании с этими обормотами. Что Колька, что Славка, а ты токарь большой руки, талант, грамота у тебя, опять же, портрет снимали». Гвоздев покраснел и с независимым видом полез за папиросой. «А почему вы думаете, что этот случай был именно в ту пятницу, 7-го?» — спросил Костя. «Ну, почему?» — смутился старик. «Да ты ведь, Прокофий Кириллович, в тот день за пенсией ходил», — вмешался Гвоздев. «Неужели забыл?» «Так и есть», — обрадовался Прокофий Кириллович. Видно было, что полученное оскорбление Гвоздев переживал бурно и широко. Весь двор знал об этом, и все симпатии были на стороне Гвоздева. Под вечер Гаранин и Коршунов возвращались в самом приподнятом настроении. «Вот парень попался. Золото!» — восхищенно говорил Сергей. «Но подготовку к концерту мы ему все-таки сорвали». «За него не беспокойся. Такое лицом в грязь не ударит», — усмехнулся Костя. Придя в управление, они застали в своей комнате Лобанова. Он сидел за столом Сергея, откинувшись на спинку кресла и жмурясь под лучами заходящего, нежаркого солнца. «Смотрите, пожалуйста», — заметил Сергей, — «как сытый кот на крылечке». «Хватит шуток», — посерьезнел Гаранин. «Докладывай, Лобанов». «Сейчас доложим», — не спеша отозвался тот. «Я вас уже часа два поджидаю». «Все, Костя, сделано в лучшем виде. Карточку Зайчикова я достал». У нас ее тут же пересняли, увеличили. Я тем временем съездил за Клавдией Ивановной и Верой. Между прочим, очень симпатичная девушка, я тебе спрашивала. Это к делу не относится, — оборвал его Костя. Не тяни, Сашка. Короче говоря, радостно выпалил Лобанов. И мамаша, и дочка, каждая в отдельности, среди предъявленных им фотографий, без колебаний опознали Зайчикова. На следующее утро, по приходе в гараж, был арестован Зайчиков. Это оказался тщедушный белобрысый парень в розовой перепачканной рубашке с закатанными рукавами и отстегнутым воротничком. Допрос вел сам Зотов в присутствии Гаранина и Коршунова. Зайчиков говорил плаксивым, обиженным тоном и вначале пытался все отрицать, но, припертый показаниями очевидцев и свидетелей, запинаясь, он признался, что действительно в тот день отвез своего приятеля Горелова по указанному адресу, получив за это 400 рублей. «Что было дальше?» — жестко спросил Зотов. «Дальше он зашел в подъезд и возвратился через полчаса с вещами. А мы в машине сидели». «Кто мы?» «Да я с девушкой, с Лавкиной знакомой. Он ее вроде прокатить хотел. Вы ее знаете?» «Нет, в первый раз видел. Верой или Варей, а может, Валей звать, не помню. Она подсела в машину по дороге». «В каком месте, только точно?» «Мы заехали за ней в кафе «Ласточка» около Курского вокзала». «Ого, зачем же вы такой крюк дали?» «Я почем знаю, Горелов велел». «Так. Кого еще встретили там, с кем говорили?